Премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Бон Чжу на месте осведомился об условиях и обстановке обучения в университете Корео Сун Гюнгван. Благодаря мысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стремившихся прославить древние наследия культуры и просвещения нашей нации во всем мире, бывший институт развился в университет, где выпускают технические кадры области легкой промышленности. Пак Бон Чжу подробно изучал ход строительства этого университета, его систему и среду обучения. На месте он созвал совещание работников соответствующей отрасли, где отметил, что укрепление материально-технической базы университета является собой ответственную работу, связанную с выполнением заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Между тем, Пак Бон Чжу осведомился о земледелии в городе Кэсун и уезде Чанпунь и предпринял надлежащие меры. Он также осмотрел Хуанхэское металлургическое объединение и призвал рабочий коллектив на увеличение производства железа и стального проката.